29 июня ТАСС, китайское информационное агентство Синфа, японское Кёто Цусин, Голос Америки и индийское UNI в экстренном порядке передавали, что великий Ким Чен Ын был избран председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики.